знаю, что ты скажешь. У нас это с рождения. Я буду кем ты хочешь. Маме буду птицей феникс, что горит шифрами на ресницах. Шок белый, шок белый, шок белый, шок белый.